сопровождаемый тремя вооруженными стражниками. «Выпускали ракеты из окна», — заявил он. «Это не запрещено», — возразил Петр. «Нет, если это не причиняет ущерба частной собственности», — сказал начальник. «Но ваши ракеты подожгли склад тряпья на Верхнем Верде. Сдайте оружие и предъявите документы». Петр отдал начальнику стражи свой кортик и вынул из кармана дорожный паспорт, пропитанный водой. «Тьфу, черт!» — выругался начальник, пытаясь разобрать расплывшиеся буквы. «А кто этот второй господин?» Вальштейн, возмущенный, величественно поднялся. «Требую обращаться со мной с должным почтением. Велик ли ущерб, причиненный этим человеком?» «Владелец склада, купец Циммерман, оценивает ущерб в 20 золотых». «Я заплачу 200», — заявил Вальштейн. «А больше вам тут нечего делать». «Сколько вы заплатите, решит суд», — возразил начальник. «Прошу ваши документы». «Отказываюсь», — отрезал Вальштейн. «Кто вы? Ваша фамилия?» «До этого вам нет дела». «А вот увидим, есть мне до этого дело или нет. Кто владелец этого дома?» Вперед выступил астроном Кеплер, до тех пор стоявший на лестничной площадке. «Я, доктор Йоханнес Кеплер, бывший личный астроном Его Императорского Величества. А этот господин мой жилец. Вы зарегистрировали его в ратуше? Не счел нужным. Уплатили за него по такси, или он сам внес деньги?» «По какой такси?» «За временное проживание», — объяснил начальник. «Если я сказал, что не счел нужным его регистрировать, из этого вытекает, что ни по какой такси я не вносил», — сказал Кеплер. «Так кто же он? Как его зовут?» «Не ведаю», — отвечал астроном. «Знаю ли, что это весьма высокородный господин?» «Знаем мы таких высокородных», — начальник сделал знак одному из своих людей. «Обыскать, нет ли у него оружия?» «Не смейте прикасаться ко мне!» — крикнул Вальштейн, лицо которого опять начало распадаться от бешеного гнева. Не обращая на это никакого внимания, стражник обеими руками основательно стал ощупывать его одежду. «Позовите графа Макса из Вальштейна!» — кричал герцог. «Он удостоверит мою личность!» «Зачем звать какого-то графа?» — удивился начальник. «Назовитесь сами и покажите ваши документы». Вальштейн с побелевшим, негроидно расплющенным носом только стиснул оскаленные зубы. «Мне кажется, — вставил Петр, — вы проиграли шахматную партию». «Ни в какие шахматы играть тут не будут», — заявил начальник. «Пойдете в кутузку, оба». «Даю вам честное слово дворянина», — начал было Вальштейн, — «что я лицо высокопоставленное и не могу открыть своего имени по причине государственной политики». «Срал я на ваше дворянское слово», — оборвал его начальник. «Я тоже дворянин, сын барона. Только вот мать моя, увы, была прачкой». «Ну как? Пойдете добровольно, без всяких фиглей-миглей?» «Пойду добровольно. Но как Бог свят, вы об этом пожалеете». «Вот это речь настоящего дворянина», — одобрил начальник. «Пошли». Так и сделали. Шляпа Петра Куканя. В подвальном узилище, куда ввергли обоих без всякого предварительного допроса, ибо час был поздний, и чиновники и магистратуры давно покинули свои кабинеты, Вальштейн сохранял спокойствие и, насколько можно было разглядеть в свете ночного неба, проникавшего в камеру, лицо его снова приняло то уже описанное нами вальштейновское выражение равнодушия и невозмутимой самоуверенности –